Яцек Денель. Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гоя. Роман. Перевод с польского Ольги Лободзинской. Москва. Текст. 2015 год. Категория 16+. Моей маме, художнице. Когда настоящее несет мало радости, а грядущие месяцы не сулят ничего, кроме повторения пройденного, хочется обмануть монотонность бытия вторжениями в прошлое. Роешься в скрытых уголках своей жизни и выкапываешь такое, о чем никому нельзя поведать, вплетаешь эти тонкие былинки, эти хлипкие птичьи перышки в гнездо старой патрицианки или древних иудеев. Паскаль Киньяр, Альбуций. Примечание, перевод с французского Валевич, конец примечания. «Скажи мне, кто придумал отца, и покажи сук, на котором его вздернули». Эрем. Глава первая. Говорит Хавьер. «Я появился на свет в доме на улице Разочарования. И лишь когда мне было каких-нибудь 8-10 лет, я, затаившись в чулане, услышал, как наша кухарка рассказывала точильщику ножей, откуда взялось такое название. Давным-давно четверо красавцев Махо гнались по нашей улице за прелестной девушкой. Прямо вот тут, под окнами нашего дома. Он тогда еще здесь не стоял. Мимо ловчонки с благовониями и золотыми медальонами. Ее еще в то время не открыли. А в ней еще не держал торговлю старый Дон Фелисиано, поскольку даже его в ту пору не было на свете. А девушка бежала без оглядки, а Маха гнались за ней, пока не поймали. А распалены были так, что все платье на ней изорвали, сдернули мантилью и прикрывающую лицо шаль и оцепенели. Примечание. Махо, маха, испанские щеголи из простонародья, особенно мадридского. Махизм — целая субкультура со своими обычаями, развлечениями, кодексом, а также неприязнью ко француженным сторонникам испанских бурбонов, засилье которых приходится на времена Гои, и одевающихся на французский манер. Маха своим костюмом и поведением подчеркивали национальную принадлежность. Испанская аристократия, противная голоманам, также носила испанский народный костюм. Конец примечания. Под атласом и камкой скрывалось вонючее тело и обтянутый ссохшейся кожей, оскаливший желтые зубы череп. Бросились они в рассыпную, а тело вместе с ленточками и оборками в тот же миг в прах обратилось. И с тех пор нашу улицу называют улицей разочарования. Так говорила кухарка, крепко сбитая, раскрасневшаяся, освещаемая снопами искр, стояла она подбоченясь. Я все видел сквозь замочную скважину. А точильщик, не знавший истории, поскольку был откуда-то издалека, не из Мадрида, раз за разом прикладывал к вращающемуся камню все новые ножи и ножницы, и все поддакивал, что-то бормоча себе под нос, между одним скрежетом железа и другим. Но отец, я в этом абсолютно убежден, даже если он никогда открыто не сказал такого, даже если никогда такого не выплеснул мне на голову вместе с иными упреками и оскорблениями, всегда считал, что улица называется так потому, что в стоящем на ней доме в алькове на втором этаже, в квартире портретиста и вице-директора королевской шпалерной мануфактуры Санта-Барбара, а вскоре и придворного живописца Франциско Гоя и Лусьентес, пришел на свет я, Хавьер. Примечание. Мануфактура по производству гобеленов для королевских интерьеров. Конец примечания. Говорит Франциско. Когда родился Хавьер, а было это еще на улице Десенганьо, старшие дети уже поумирали. Примечание. Улица Разочарования. Конец примечания. И первородный Антонио, и Эусебио, и малые Винсенте, и Франциско, и Эрменхильда. Марии де Пилар не помогло даже имя нашей Сарагосской Пресвятой Девы, которой мы припоручили заботу о ней. Я сроду не говорил об этом Хавьеру. В те времена я старался не баловать детей, Хотел воспитать сына настоящим мужчиной, не то что сейчас. Сердце размякло, как у старого хлюпика, чуть что слезы. К тому же я глух, как пень. Впрочем, глухота помогает вынести детский виск. Так вот, я никогда не говорил об этом Хавьеру. Но когда Пеппа родила его, и когда лежала в постели измученная, с черными прядками волос, прилипшими к влажному лбу, на который из окна падал свет, и он блестел, будто от свинцовых белил, я выскочил на улицу и всем знакомым и незнакомым кричал, что нет ничего прекраснее в Мадриде, чем вид нашего малыша. Примечание Пеппа, уменьшительное от Хосефа. Конец примечания. После него мы старались и дальше, считаясь тем, что и он может у нас не задержаться. Моя царствие небесная женушка Хосефа Баеу, или попросту Ла Пеппа, если не наряжалась, то лежала в постели, либо после родов, либо с кровотечениями после выкидышей, совсем как королева Мария Луиса. Один мертвый ребенок за другим. Как-то я даже попытался посчитать, сколько таких разов было, и вышло 20 или что-то около того. Но, как назло, выжил только Хавьер. Как назло, только он, и как назло, только один.